та самая, которую видел он в Елатьме. Герасим вылез из своего укрытия, пробрался частым ельником до дороги и побежал без оглядки в Ермилово. Когда он собирался ночью в засаду, Кадыков предложил ему ехать на лошади. «А где я ее спрячу?» — возразил он. «Во-первых, ее кумары заедят, и потом она заиржать может, выдаст меня с головой». И какая лошадь смогла выдержать эту засаду? Медведь и то бы не улежал, — посмеивался Лыков и трюхал по дороге. Был он невысок, плотен, с мощными неугомонными ногами. Бегал хорошо. Бегать на перегонки было его слабостью. В каком бы обозе ни шел, с кем бы ни повстречался на попутной дороге, обязательно предложит. «Давай на перегонки. Вот до того столба часанем. Ударим по рукам на кисет, а?» С воза спрыгнет, лошадь остановит, а побежит перегоняться. Лишь бы охотник нашелся. Да об заклад бы побились. А там хоть на что. На кисет, на кепку, на рукавицы. Ну, часанем, вон до того столба. С милицейским разъездом встретился он в трех верстах от кордона. Его окликнул Кулек из-за толстой сосны. «Стой! Ваши документы!» И высунул ухмыляющуюся рожу. «А где Кадыков?» — спросил Герасим. «Вон там! Все в чаще хоронятся!» Из густого подлеска, заросли черемухи до жимолости, вышел Кадыков, за ним остальные гуском. У Бородина и Белоногова за плечами торчали ружья. «Ну, что там на кордоне? Рассказывай!» — приказал Кадыков. «Все в сборе, то есть пять человек. Четверо мужиков и одна девка», — торопливо доложил Герасим. «Жадов приехал?» «Только что. То есть, когда я убег. На рыжей кобыле, с девкой». «Кто убег с девкой? Ты?» «Какой я, Жадов, говорю?» «Перестань», — цыкнул на Белоногого Кадыков и Герасиму. «А еще кто?» «Значит, Сенька Кнут, лесник Кочкин и какой-то лысый, так, среднего роста». «Понятно», — сказал Кадыков. «Чего делают?» «Барана привезли, варят перед домом. Кто у костра сидит? Кто на тырлы ушел? В избушку возле озера». «Тьфу, дьявол! Заметят издаля, могут разбежаться», — сказал Белоногий. «Догоним, куда они денутся? Чай не зайцы», — возразил Бородин. Кадыков пожевал губами, почесал подбородок. «Надо двигаться, не то вдруг возьмут да разъедутся». «Куда они разъедутся? Лишь бы не спугнуть. Их теперь от казана с мясом на веревках не утащишь. Подождем немного. Соберутся они все у стола, выпьют как следует. Тогда и море по колено. Вот мы и нагрянем в гости. Всех сразу и возьмем кучей», — говорил Вася. «Ладно, поехали. А там поглядим, что делать. По коням!» «А мне куда?» — спросил Герасим. «За нами пойдешь. Пешей. Мы потихоньку поедем». Дальше поехали с такой осторожностью, словно под ногами были кочки и болота. Впереди, припадая на луку, вытягивая шею, ехал Кадыков с таким выражением лица, будто к чему-то принюхивался и никак не мог определить, чем это пахнет. За ним, мерно покачиваясь, поглядывая в разные стороны, ехали остальные. Замыкал эту настороженную кавалькаду всадников, топотавший в широких разношенных лаптях Герасим Лыков. Его неопределенного цвета выгоревшая куртка потемнела на спине от пота и болталась понизу, как помятый мешок. В лесу было торжественно и тихо. Сосны на песчаных гривах стояли строго и прямо, как свечи, чуть тронутые сверху багряным отсветом закатного солнца. А из темных лесных падий понизу у выпирающих горбатых корневищ текли и путались в переплетении мягких ветвей жимолости и лещины сизые языки вечернего тумана.